Глава 11. Подскакиваю с дивана, продолжая целиться в ненавистного человека, стоящего на пороге. «Лав, опусти оружие!» — жестко приказывает Нейт, заходящий следом. «Ты шутишь?» — скрикиваю я, отчего просыпается Зак. «Какого хрена?» — доносится со стороны ванной голос Курта, но я даже не оборачиваюсь. Смотрю прямо на Доминика, сверлящего меня в ответ напряженным взглядом. Руки его при этом опущены. Мужчина не делает попыток достать висящий на поясе пистолет и защититься. Если он думает, что это ему поможет, и я не выстрелю в безоружного человека, что же, он глубоко ошибается. «Лав!» Слышу сталь в голосе Нейта, который сейчас так похож по звучанию на... Нет, я не буду о нем думать. Не сейчас. «Почему ты до сих пор жив?» Выплевываю вопрос, буквально ощущая, как яд капает с подбородка, прожигая дыру в полу. Скоро я провалюсь в преисподнюю, но сначала захвачу этого урода с собой. «Я неплохо ориентировался в пещерах», — спокойно сообщает Доминик, и я понимаю, что забыла, как звучит его голос. Зато голос его ублюдочного дружка Дага помню до сих пор. «Когда военные нагрянули с визитом, я был недалеко от одного из выходов, мне удалось сбежать». «А какого черта ты сделаешь здесь?» – требую я. «Он мой гость», – произносит мужчина, заходящий в дом вследом за хмурым Стивеном. «Так же, как и вы. Опусти пистолет, и мы спокойно все обсудим». Ощущаю, как меня окатывает невероятное спокойствие. Только я не могу понять, почему это происходит. А затем мне вдруг кажется таким глупым, что я стою тут, направив пистолет в лицо, ни в чем не повин... Встряхиваю головой, переводя внимание на вновь пришедшего. Высокий, широкоплечий, с темными волосами и яркими зелеными глазами, выделяющимися на загорелом лице. Щеки покрывает минимум трехдневная щетина. «Прекрати!» Сквозь стиснутые зубы прошу я. «Опусти пистолет!» Все тем же умиротворенным голосом настаивает он. С большой неохотой убирая оружие за пояс брюк, в любой момент готовая снова выхватить его. В этот же момент спокойствие отступает, и я чувствую прежнее волнение и неверие, что и при первом взгляде на Доминика. Черта с два я буду чувствовать себя спокойно в его присутствии. Кошусь на Зака, который настороженно наблюдает за происходящим. «Я так понимаю, ты Лав?» – спрашивает зеленоглазый. Быстро смотрю в сторону Нейта. Что он наговорил ему обо мне? «Да», – отвечаю я. «А ты Алистер?» «Верно», – подтверждает он. «Поговорим на кухне?» Не дожидаясь ответа, Алистер, Стивен и Доминик уходят в сторону кухни. Смотрю на тех, с кем проделала весь этот путь. «Что происходит?» Произношу негромко, обращаясь к Нейту. «Надеюсь, ты не забыл, что он...» «Я ничего не делал», — поворачиваясь на голос Доминика, стоящего на пороге кухни. «Если ты забыл, это Даг застрелил Киллиана. У меня никогда не было с ним никаких счетов, в отличие от Дага». «Не вижу смысла поправлять его ошибку. Сейчас не имеет значения, что Киллиан не умер тогда. Его нет сейчас». «Но ты и не возражал», не скрывая враждебности, бросаю я. На это Доминик лишь пожимает плечами, разворачивается и уходит. Сверлю Нейта недоверчивым взглядом. Он направляется ко мне, останавливаясь почти вплотную. Произношу одними губами, чтобы не слышал никто, кроме него. «Скажи мне, что ты не рехнулся, чтобы доверять ему». Глаза Нейта полны неодобрения, будто он не может поверить в то, что я могла про него такое подумать. Твердо смотрю в его карие глаза. Мне нужен ответ на этот вопрос. «Конечно, я ему не верю», — так же тихо сообщает Нейт. «Вскоре мы уедем отсюда, и больше ты его не увидишь». «Хватит шептаться». На этот раз на пороге кухни возникает Стивен. Нейт слегка подталкивает меня в его сторону. Мужчина заходит внутрь просторного помещения, а я замираю на пороге, с недоверием глядя на то, как Алистер наливает в чайник воду и включает прибор. Он действует столь спокойно и уверенно, будто делает это каждый день на протяжении многих месяцев или даже лет. Мне, привыкшей все время куда-то и от кого-то бежать, это кажется диким и каким-то неправильным, что ли. Алистер подходит к окну, опирается на подбородок и обводит всех присутствующих долгим внимательным взглядом, в итоге остановив его на мне. «Если вы хотите, чтобы мы приютили вас у себя, вам придется на время отложить свои разногласия. Конфликтов внутри общины я не потерплю». Косо смотрю на Нейта. Он сказал, что мы здесь ненадолго. Вряд ли мы пришли сюда, чтобы принять душ, попить чай и побеседовать. В подтверждении моим словам Нейт говорит. «Я уже сказал, Алистер, надолго мы не задержимся. Нам нужна машина и запас топлива, а больше мне прошу. Я объясню, как найти исправный хамви, на котором мы приехали. Заберете его взамен, а за топливо мы рассчитаемся». Мужчины смотрят друг на друга под звуки закипающего чайника. Алистер первым отводит взгляд и направляется заваривать чай. «Как знаешь, Нейт, но мое предложение в силе». «Что за предложение?» – спрашивает Зак. Алистер по очереди ставит на стол перед собравшимися чашки с чаем и отвечает. «Вы можете остаться. У нас безопасно. Дроны бывают здесь крайне редко. Военным незачем ходить в столь густой лес, у них свои дороги». «А как же психи?» – не выдерживаю я. «Не могу поверить, что мы наткнулись на безопасное во всех отношениях место. Да, за 2 дня пути мы забрались в такие дебри, что по пути не встретили ни одного психа. Но это не значит, что они не заявятся сюда в любой момент. Ведь психи постоянно в движении и в поисках пищи». «К нам они не заходят», – пожимает плечами Алистер и передает мне чашку, оставаясь стоять в паре шагов от меня. «Почему?» – не сдаюсь я, уверенно глядя ему в глаза. «Пусть знает, что я не отступлюсь». «Из-за Афины», – как само собой разумеющееся, говорит он. Хмуро смотрю на него, совершенно не понимая, что он имеет в виду. «Из-за богини войны?» – уточняю я на всякий случай. «Мало ли, вдруг этот мистер спокойствия и непоколебимости правда поклоняется древнегреческой богине. Откуда мне знать, как выглядят фанатики?» Алистер удивленно моргает, затем его губы расплываются в широкой улыбке. Он поворачивается к Нейту. «Мне она нравится», — говорит он. Нейт усмехается в ответ, как-то странно поглядывая на меня. Крепче стискивая в руках горячую чашку. «Я вообще-то все слышу», — произношу сквозь зубы. «Что бы ни говорил этот мужчина и как бы он себя ни вел, мне он не нравится». «На это и расчет», – бросает он и жестом указывает мне на стол. «Идем. Время переговоров». То, что происходит дальше, трудно назвать переговорами. Или я что-то не понимаю в этой жизни. Это просто мужская болтовня о том, каких врагов они встретили и победили. Курт между делом хвастается тем, что я сбила вертолет, отчего все внимание переключается на меня. И мне это не нравится. Пинаю его под столом. Только после этого Курт замолкает, обиженно насупившись. Доминик смотрит как-то задумчиво странно, а я, в свою очередь, не скрываю неприязни к нему. Может, это все по-детски, но у меня больше нет Киллиана, чтобы дать совет, как действовать дальше. Только после того, как чай допит, Нейт переходит к сути дела. Он договаривается с Алистером на машину и топливо, чтобы уехать на максимально дальнее расстояние. Замечаю, что в разговоре ни разу не упоминается муравейник, а значит, Нейт и правда не доверяет Доминику, раз не говорит, куда мы поедем дальше. Взамен за услугу Нейт обещает Алистеру информацию о новых точках, где можно будет найти много полезного для общины, ну и оставленные у нас эпихамви. В конце концов, Алистер коротко смотрит на часы, мельком замечая, что уже за полночь. «Отдыхайте», — говорит он. «Завтра провожу вас к машине». «Она не здесь?» — уточняю я, поднимаясь. «Нет», — спокойно отвечает Алистер и тоже встает из-за стола. «Никакая техника сюда не проедет». Понимающе киваю, вспоминая, где мы находимся и с каким трудом сюда добрались. «Кто такая Афина?» Спрашиваю то, что так или иначе волновало меня на протяжении всего вечера. Алистер улыбается, отворачивается, кивает на выход Стивену и Доминику, которую большую часть времени провели молча. После этого Алистер снова смотрит на меня, улыбка не сходит с его лица. «Моя дочь», — говорит он, — «если хочешь, завтра познакомлю тебя с ней. А теперь лучше нам всем будет немного отдохнуть». «Дочь?» На вид Алистеру лет 25. Вряд ли девочка может быть взрослой. Значит, мы говорим о ребенке. Тем не менее, я киваю, соглашаюсь с предложением об отдыхе. Мужчины удаляются из дома. Нейт закрывает за ними дверь и поворачивается ко мне. По глазам и выражению лица понимаю, что он сейчас скажет. Устало опускаю плечи и предлагаю, глядя ему прямо в глаза. «Поговорим завтра». Не хочу обсуждать это перед сном. Нейт согласно кивает, направляется к большому креслу, падает на него и вытягивает ноги. «Хорошо», — только и говорит он, прежде чем откинуть голову на спинку. Ухожу в спальню, где все это время мирно спит Сейдж. Двери здесь нет, поэтому я даже не думаю о том, чтобы раздеться. Просто скидываю с себя обувь и ложусь на свободную половину кровати, почти сразу отключаюсь. «Лав!» — в сознание врывается громкий голос Сейдж. Морщусь и отворачиваюсь, не желая просыпаться. Не думала, что двухдневная дорога от брошенного нами Хамви до общины Алистера вымотала меня настолько. Но она вымотала. Я устала. Мне нужно еще немного сна. Но Сейдж не отстает. «Лав!» Девушка легко прикасается к моему плечу. Чувствую невольное раздражение. «Пять минут!» Бурчу я хриплым голосом, так и не открывая глаз. «Просыпайся, черт возьми!» Девушка шипит мне в ухо, и в этот момент я почти ее ненавижу. «У нас нет этих 5 минут!» С трудом разлепляю веки, поворачиваю голову и смотрю на Сейдж, которая с трудом пытается натянуть на себя куртку. Выглядит она при этом странно. Движения заторможены, глаза стеклянные, будто девушка еще до конца не проснулась. «Что происходит?» – спрашиваю, садясь и хватаясь за пистолет. «Я встала, чтобы сходить в туалет, но там что-то не так», – она указывает на окно. Смотрю в том направлении, замечая расползающееся по небу зарево. Солнце должно встать с другой стороны. Подскакиваю к окну, распахиваю створку, в лицо бьет ветер, доносящий едкий запах дыма, от которого тут же слезятся глаза, а в горле першит. Закашливаюсь, захлопываю створку с такой силой, что звенит стекло. «Что-то не так? Она прикалывается?» «Нейт!» — кричу я. «Там пожар!» По привычке сгребаю все свое оружие, хотя оно может и не пригодиться. Подбегаю к Сейдж. Девушка смотрит на меня отрешенным взглядом и все так же пытается натянуть на себя куртку. Помогаю, хмуро глядя на нее. «Нейт!» — снова ору я. Первым в спальне появляется Курт. За ним сразу Нейт и Зак. «Что у вас?» – спрашивает Курт. «Пожар!» – киваю на окно. Через секунду Нейта и Зака в комнате уже нет. Я хватаю за руку Курта и говорю, не обращая внимания на то, что могу задеть чувства девушки. «Сейдж не в себе. Побудь с ней». Не дожидаясь реакции, бегу на улицу. Треск дерева оглушает. Дым такой плотный, что я сразу же закашливаюсь, задираю горловину футболки и утыкаюсь в нее носом. Глаза отчаянно слезятся. Не вижу ничего, слышу только крики людей. Не знаю, куда бежать и что делать. Куда подевались Нейт и Зак? Пока я решаю, как поступить дальше, неподалеку раздается выстрел. Действуя на автомате, пригибаюсь и забегаю за угол дома. Что еще за... Слышу душераздирающий крик. Волоски на затылке шевелятся. Осматриваюсь, но в темноте практически ничего не вижу. Кто стрелял? Из-за чего случился пожар? Где Нейт? Что делать? Вопросы крутятся в голове, но ответов на них нет. Стоять на месте не вариант, но и бежать, сломя голову неизвестно куда, тоже так себе решение. Тем временем крики и стрельба набирают интенсивность. И я ругаюсь про себя, не зная, что делать. Выглядываю из-за угла, Смотрю на полыхающий дом, расположенный неподалеку от того, в котором ночевали мы. Деревья вокруг в огне, а ткань, или из чего там состоят защитные навесы, тоже пылает, распространяя ядовитый запах какой-то химии. Черт возьми, это не может быть случайностью, я в такое не верю. Неужели мы привели кого-то за собой? Слева от себя вижу человека в черном. Сразу же узнаю знакомую военную форму. Не раздумывая, берусь за пистолет и стреляю. Выбегаю из укрытия, собираюсь разыскать Нейта. Не знаю, как я это сделаю, но должна. В меня кто-то врезается, и я поднимаю пистолет, но руку перехватывают. «Это я», — произносит знакомый голос. Вскидываю голову, замечая, что чуть не перестрелила Алистера. «Что происходит?» «Нападение военных», — перебивает он и утягивает меня подальше от пожара. «Куда ты меня тащишь?» Пытаюсь вырвать руку, но это оказывается бесполезным занятием. «Мне нужно найти Афину», — слышу беспокойство в его голосе. «А я тут при чем?» Оборачиваюсь. И как раз вовремя. Одновременно с Алистером стреляем в выскочившего из-за ближайшего дома военного. «Мне нужно найти Нейта!» Почти кричу я, но Алистер будто не слышит. Дергаться бесполезно, он все равно сильнее. Сдаюсь и молча следую за ним, иногда отстреливаясь от редких военных. Подбегаем к большому дому, расположенному максимально далеко от пожара. Алистер затаскивает меня внутрь и кричит. «Лидия! Афина! Где вы?» Почти сразу же, прямо посреди комнаты, открывается прямоугольный люк в полу. Оттуда выскакивает девочка лет 5, а следом за ней показывается молодая светловолосая женщина. «Папочка!» — кричит Афина, бросается к Алистеру и обнимает его за ноги. Алистер гладит малышку по голове, но смотрит при этом на женщину. «Лидия, ты знаешь, что делать!» — говорит он, сохраняя максимальную серьезность. «Лав пойдет с вами. Она превосходный стрелок и сможет защитить вас в случае опасности». Удивленно смотрю на него, не обращая внимания на молчаливое согласие Лидии. Алистер поворачивается ко мне. «Я найду твоих людей и приведу. Ты должна позаботиться об Афине и Лидии». «С чего ты доверяешь мне их?» Не скрывая удивления, спрашиваю я. «Нейт рассказал о твоей способности. Мне этого достаточно». «Какая способность у девочки?» Спрашиваю я, глядя на светлую макушку, прижимающуюся к бедру отца. «Хочешь поговорить об этом сейчас?» Недоверчиво спрашивает Алистер и быстро смотрит на входную дверь. Поворачиваюсь туда же. Снаружи доносятся далекие крики, значит, у нас есть немного времени. «Да», — твердо говорю я, вновь переводя внимание на собеседника. Алистер вглядывается в мои глаза, но все же отвечает. «Она не позволяет психам приближаться к себе на расстояние в 5 километров». Удивленно приподнимаю брови. «Как такое возможно?» «У нее такая способность», — отрезает Алистер и переводит тему. «У тебя достаточно патронов?» «Да», — отвечаю на автомате, все еще размышляя о малышке. «Уходите, я вас найду», — говорит он и отрывает от себя руки девочки. Наклоняется, целует ее в лоб и говорит доверительным голосом. «Малышка, я уйду совсем ненадолго. Лидия и Лав позаботятся о тебе». К моему удивлению, ребенок не устраивает истерик и даже не спорит. Девочка согласно кивает, поворачивается ко мне, смотрит пронзительным взглядом зеленых, как у отца, глаз и протягивает руку женщине. Спешим к выходу. Лидия открывает шкаф рядом с дверью и достает из него рюкзак, который тут же взваливает себе на спину. Крепче перехватывает руку девочки и выходит на улицу вслед за Алистером. Замыкаю процессию, готовясь в случае необходимости стрелять по врагам. «Лав!» — слышу голос Курта. Поворачиваюсь и вижу, как он спешит в нашу сторону и несет на руках Сейдж. «Что с ней?» — скрикиваю я. Курт приподнимает и тут же опускает плечи. «Отрубилась», — сообщает он и поворачивается к Алистеру. «Какого?» — бросив быстрый взгляд на ребенка, парень исправляется. «Что тут творится?» «Собираюсь выяснить», — бросает Алистер и поворачивается к Лидии. «Уводи их отсюда». Женщина кивает, и я уже начинаю думать, что она немая, как она произносит твердым голосом. «Скорее за мной». Лидия увлекает за собой девочку в сторону деревьев, растущих прямо за домом. Перехватываю вопросительный взгляд Курта, но лишь пожимаю плечами. Пропускаю его вперед. Задумчиво смотрю на удаляющуюся спину Алистера и догоняю свою маленькую группу. Чем дальше от дома мы уходим, тем слабее становится запах дыма и тише звуки выстрелов. Но тем сильнее моя решимость защитить этих людей. Надеюсь, Алистер выполнит свою часть договора и найдет Нейта и Зака.